Так удовольствие, возникающее, например, из объекта А, должно обнимать собой природу самого объекта А. Удовольствие, возникающее из объекта Б, природу самого Б. И, следовательно, два эти аффекта, удовольствие, по природе своей различны, так как они возникают из причин различной природы. Точно так же и аффект неудовольствия, возникающий из одного объекта, по природе своей различен от неудовольствия, возникающего по другой причине. То же самое должно сказать о любви, ненависти, надежде, страхе, душевном колебании и так далее. И, следовательно, необходимо существует столько же видов удовольствия, неудовольствия, любви, ненависти и так далее, сколько существует видов объектов, со стороны которых мы подвергаемся аффектам. Что касается желания, то оно есть сама сущность или природа каждого, поскольку она представляется определенной какому-либо действию из данного ее состояния. Следовательно, сообразно с тем, подвергается ли человек со стороны внешних причин тому или другому виду удовольствия, неудовольствия, любви и так далее, то есть сообразно с тем, в какое состояние приводится его природа, и его желание необходимо будет таким или другим, и природа одного желания необходимо отличается от природы другого настолько же, насколько различаются между собой те аффекты, из которых возникает каждая из них. Итак, существует столько же видов желания, сколько видов удовольствия, неудовольствия, любви и так далее. И, следовательно, по только что сказанному, столько же видов тех объектов, со стороны которых мы подвергаемся аффектам, что и требовалось доказать. Схолия. Между видами аффектов, которые по предыдущей теореме должны быть весьма многочисленны, замечательны чревоугодие, пьянство, разврат, скупость и честолюбие, составляющие не что иное, как частные понятия любви или желания, выражающие природу обоих этих аффектов по тем объектам, к которым они относятся. Ибо под чревоугодием, пьянством, развратом, скупостью, честолюбием мы понимаем не что иное, как неумеренную любовь или стремление к пиршествам, питью, половым сношениям, богатству и славе. Сверх того, эти аффекты, в силу того, что мы различаем их от других только по тому объекту, к которому они относятся, не имеют в себе противоположных. Ибо умеренность, трезвость и, наконец, целомудрие, которые мы обыкновенно противополагаем чревоугодию, пьянству и разврату, не составляют аффектов, иными словами, страдательных состояний, а указывают на способность души, умеряющую эти аффекты. Я не могу, впрочем, объяснять здесь остальные виды аффектов, так как их столько же, сколько видов объектов. Да если бы и мог, то в этом нет надобности. Для нашей цели, а именно для определения силы аффектов и могущества над ними души, нам достаточно иметь общее определение каждого аффекта. Нам достаточно, говорю я, уразуметь общие свойства аффектов и души, чтобы быть в состоянии определить, в чем заключается и сколь велико могущество души в умерении и обуздании аффектов. Поэтому, хотя между различными аффектами любви, ненависти или желания, например, между любовью к детям и любовью к жене, есть большая разница, однако нам нет нужды знать эти различия и делать дальнейшие изыскания об их природе и происхождении. Теорема 57. Всякий аффект одного индивидуума отличается от аффекта другого настолько, насколько сущность одного отличается от сущности другого. Доказательство. Эта теорема явствует из аксиомы первой, которую Смотрите после леммы 3, схолия к теореме 13, часть 2.